В эфире «Фанфары Эллады», с вами я, Немезида Пафос. Попытку суицида совершила Эвридика, известная нам как «Дама сердца Орфея». Я веду репортаж с места события. Прыжок с этого обрыва вчера мог убить ее. Однако шансы на поправку остаются слабыми. Об этом в интервью сказали эскулапы мне. За ней следили в течение всего дня они. Но пациентка в критическом состоянии. Неутешительные прогнозы, как показали симптомы. Эвридика скована оковами глубокой комы. И вот вопрос, который вводит многих в ступор. Что ее толкнуло на столь безумный поступок? Что заставило решить из жизни уйти рано? Может быть, Орфей был диким тираном? Не выдержала славы, сильного интереса. Перебрала с лекарств в борьбе со стрессом. Версия с инсценировкой у нас тоже есть. Или все же к суициду предрасположенность.